540. Сын мой, порадуемся широкому разнообразию проходимых уроков жизни. Воздействия эти затрагивают различные центры, и огни центров растут, активно ответствуя на них. Будем вместе решать, как ответствовать правильно и без ошибок. Одни, и никого нет, и даже в письмах от близких задержки, но зато вместе со мною и близки, как никогда. Темные хотели отдалить и отделить, но сблизили еще больше. Тактика адверзы действует. Полную жизнью живите, яро используя опыт и яро ко мне устремляясь. Когда бытие переносится в мысль, стираются границы плотного мира, и мир мой становится близок и достигаем. Конечно, планетная жизнь в ее материальном аспекте и земные события имеют большое значение, но в высших слоях тонкого мира дух живет, отделившись от них, живет яркой, напряженной и интересной жизнью, пространственной жизнью выше событий земных. Правда космической жизни течет высоко над землей. Родина духа не здесь, но выше, в мире надземном. Не ограничивайте своего кругозора и своего понимания яростью плотных явлений, ибо мир мой не от мира сего. И как я был на земле, в мире моем пребывая, так и вас хочу научить, будучи в мире, быть не от мира сего. Это особенно трудно, ибо надо вместить противоположности. Надо стать не от мира сего, и надо в то же время крепко стоять на земле. Крепко ногами и руками человеческими совершать дела. Надо смекалку явить, простую, житейскую, земную. Надо практичнее быть людей самых практичных и в то же время быть не от мира сего, быть лишь гостем этого мира, приходящих и временных условий, быть лишь путником пути беспредельного, быть лишь гостем временным земли. Надо уравновесить беспредельность и землю в сознании, в центре этого равновесия внутри себя утвердить незыблемую скалу духа, высящуюся среди трех и над тремя плотным, астральным и тонким.